23 августа. Я читал этого парня, Гордена, Чердена, или как там, черт возьми, это произносится. И Фрэнк, как обычно, был раздражен. Он смотрел на меня так, как будто я лично оскорбил его, и у меня возникло сильное желание ответить соответствующе. Постепенно, очень постепенно, я приучал себя смотреть сквозь эту хмурую маску. Я не могу догадаться, кого вы имеете в виду. — Ой, ну этого французского священника, вы знаете, он написал «Феномен человека», черт возьми. — Вы имеете в виду Тейяра де Шардена? — Да, его самого, паршивые французские фамилии. Вот так вот, я читал его работу о том, как, по его мнению, должен развиваться новый человек. И вы знаете его теорию? Я был потрясен. Я знал, что Фрэнк много читает, но как-то не осознавал, что он читает столь глубокие вещи. Да, в общих чертах, Фрэнк, хотя я не читал многое у Тейяра. Я должен был показать ему. Мне известно, что этого автора обычно называют по имени. Разве нет? Думаю, меня задело, что Фрэнк, который получил свой диплом о среднем образовании в армии, кажется, лучше меня знал автора, которого я оценил. — Ну, как бы то ни было, думаю, эта теория — полное дерьмо. Я имею в виду эту умилительную картину, что человек эволюционирует, ну, знаете, что эволюция работает в направлении создания более совершенных видов. Ну, меня ты этим не купишь. Я думаю, большинство людей — мерзавцы, и насколько я могу судить, они становятся хуже, а не лучше. Возможно, то, что он священник, заставляет его думать, что Бог совершенствует вещи, но мне так совсем не кажется. Однако, помимо этого, я просек его идею о конвергенции и дивергенции. Я имею в виду, что если посмотреть вокруг, именно так все и происходит. Возьмем все это реакционное дерьмо, которое происходит в стране сейчас. И Фрэнк продолжал в том же духе. Я не знал, то ли мне остановить и вернуть его к самому себе, то ли нет. Думаю, бессознательно, он говорил гораздо больше, чем хотел. О своей жажде идей, о потребности поделиться мыслями, о желании знать и стремлении к моему одобрению. Фрэнк настолько одинокий парень, что, возможно, ему не с кем было поговорить таким образом. И, кроме того, я был абсолютно уверен, что его рассуждение — нечто вроде предложения мира. Демонстрация того, что он может делать что-то еще, а не только ворчать, и что он увлечен идеями, которые, как он думал, интересуют и меня. Я некоторое время размышлял над этим. Фрэнк действительно понял то, что он прочел. Фактически он заставил меня самого снова взяться за Тейяра. Через некоторое время Фрэнк остановился. Разговор увлек его, и теперь он внезапно устыдился своей увлеченности. — Ну, черт, не знаю, почему я трачу время на это дерьмо. Какой-то интеллектуальный анонизм. Просто мне встречаются одни козлы, которые думают, что капитан Марвел — это высшее достижение литературы. И мне было действительно интересно то, о чем вы говорили, Фрэнк. — Да, здорово. Но я не для того прихожу сюда и плачу вам, чтобы заинтересовать вас своей болтовней о всякой ерунде, которая не имеет никакого отношения к моей жизни. — Я так не думаю. — Что вы имеете в виду? Какая к черту разница при моей паршивой работе? Разделяю ли я взгляды этого чокнутого французского священника на будущее человечества или нет? Я думаю, если бы вы никогда не читали подобных вещей, разница была бы существенной. Да? Не понимаю. Возможно, было бы лучше, если бы я просто спустил все это в унитаз. Вы просто хотите спорить со мной сейчас, потому что чувствуете себя неудобно, волнуясь по поводу этих идей. А что плохого в том, чтобы поволноваться по этому поводу? Вам правда нужно это замять сейчас, не так ли? Не знаю, что вы имеете в виду под словом «замять». Получается, что вы все время говорите мне, что я делаю что-то не так. Фрэнк, не хочу опять ходить кругами, как это у нас обычно бывает. Думаю, на каком-то уровне вы прекрасно понимаете, что просто пытаетесь отвлечь мое внимание. И я думаю также, что нам необходимо преодолеть эту чертовщину. Не знаю, что означает «на каком-то уровне», на котором я якобы знаю, что вы всегда правы, а я всегда не прав. Вы не перестанете, не так ли? Перестать что? И так далее. Фрэнк не собирался сдаваться. Я не хотел на него давить. Сегодня он сделал большой шаг вперед из своей пещеры отшельника. Фрэнк рискнул показать мне что-то, что действительно имеет для него значение. Он рискнул быть осмеянным или удостоенным снисходительной похвалы, вторгаясь в область, которая находилась более в моей компетенции, чем в его. Он отважился обратиться ко мне иначе, не в своей обычной грубо-агрессивной манере. Конечно, ему нужно было продвигаться вперед, медленно, осторожно и периодически отступать назад. 3 октября. Я работаю в ночную смену. Начинаю в 11 вечера и заканчиваю в 7 утра. Большую часть времени находимся только я, ночной портье и ночной инженер. Ну и психов мы насмотрелись. Как, например, прошлой ночью. Около 11:30 эта старая калоша, думаю, она повидала виды, вошла и смотрит, как я сижу за стойкой портье и читаю. Она подходит ко мне очень вежливо и говорит: «Нельзя ли мне посидеть немного на одном из этих стульев, сэр?» Она назвала меня «сэр». «О, да-да-да». Я не обратил особого внимания, потому что был занят чтением. Я просто сказал: «Конечно, располагайтесь». Первое, что я помню, это как старый осел Берман, ночной портье, позвонил в свой чертов звонок. Я закрыл книгу и подошел к нему. «Кто эта старушка?» — спрашивает он. «Убей, не знаю», — ответил я. «Она грязная, а вся ее одежда мокрая, она испачкает нам всю мебель», — говорит Берман. И он хотел, чтобы я подошел и спросил у нее, какое отношение она имеет к гостинице. Конечно, никакого. И тогда Берман велел мне выгнать ее. «Ради Христа, снаружи льет, как из ведра», — говорю я ему. Но он сказал: «Вызови ей такси, если она хочет». Но она не захотела такси. Совершенно ясно, что у нее и на хлеб-то нет. И я сказал ей: «Простите, но босс велел, чтобы вы ушли». А она ответила, что все в порядке, и поблагодарила меня. Только представьте себе, она меня благодарила. Звучит как история из Диккенса. Да, вероятно, я немногие его вещи читал. Что вы чувствуете по этому поводу? О, черт, а мне-то какое дело? Как бы там ни было, через какое-то время, возможно, в 2:30, я был один в холле. Берман отлучился куда-то посрать или что там еще, и внезапно я увидел лицо в одном из окон. Разрази меня гром, если это не была все та же старая леди. Я притворился, что не вижу ее, а она обогнула здание и направилась к боковому входу. Что за черт, сообразил я. Бросился к боковому входу, схватил ее и велел идти за мной. Затем привел ее вниз, в котельную, и велел Фоли, ночному инженеру, дать ей обсохнуть и отдохнуть немного. Он сказал «разумеется» и налил ей своего ужасного кофе. Затем я побежал наверх, но старый осел был уже здесь. Он хотел знать, куда я ходил, и я сказал, что отлучился в туалет. Берман сказал, что не заметил меня там, а я наврал, что ходил вниз. И тут он начал гундеть, чтобы я держался подальше от помещений для постояльцев. Как бы то ни было, вероятно, Фоли благополучно выпроводил даму, потому что больше я ее не видел. — Почему вы это сделали? — Сделал что? — Перестаньте, Фрэнк. Давайте не будем играть в нашу обычную игру. — Какую игру? Я не понимаю, о чем вы говорите. — Черт побери, Фрэнк. Я действительно разозлился, и мне было наплевать, что он понял это. Вы такой тупой осел, что не понимаете. Вы продолжаете упускать возможность поработать как раз над тем, что привело вас сюда. — Не понимаю, почему вы злитесь на меня только за то, что я не врубаюсь в ваши слова? — Подождите, Фрэнк. Давайте вместе сделаем попытку на этот раз понять друг друга. Я знаю, что нападаю на вас, но вы можете рискнуть и предположить, что тоже продолжаете увиливать от понимания. Я говорил осторожно, постепенно, внимательно просчитывая возможное сближение. Фрэнку было совершенно необходимо избегать вовлеченности в подлинные отношения со мной, но одновременно он и жаждал их. «Я не хочу неправильно понимать вас». — Должно быть, я полный кретин? — Нет, Фрэнк. Я не думаю, что вы сознательно стремитесь не понимать меня. Но я уверен, вы чувствуете потребность сохранять дистанцию между нами, и когда я прошу вас поработать со мной, вы становитесь раздражительным. Теперь он не боролся со мной так же упорно, как прежде. Ну, давай, Джим, признай, что Фрэнк старается продвинуться вперед. Попробуй услышать его. — Что значит раздражительный? Я имею в виду, что отчасти понял вашу мысль, но не уверен, что вы подразумеваете именно это. Большой прогресс. Он опять начал использовать свои старые словесные увертки, но разбавил их. Ну, может быть, это не совсем точное слово. У меня такое чувство, что когда я пытаюсь быть с вами, вам становится неудобно и необходимо немного отодвинуться. Да, может быть, не знаю. Что вы имели в виду, когда сказали, что я упускаю возможность? Сейчас он действительно пытается понять меня. Я забыл, как именно сказал это Фрэнк. Думаю, я пытался сказать примерно следующее. Существует нечто большее, что мы можем узнать из такой истории, как та история про старушку. Пикируясь друг с другом, мы упускаем этот шанс. Что вы подразумеваете под историей про старушку? Я ее не выдумал, вы знаете. Легче, легче. Он хочет немного подать назад. Да, я знаю, что это правда. Я и не думал сомневаться в этом, Фрэнк. Думаю, что мои просьбы поработать со мной, хотя одна ваша часть и хочет этого, на самом деле беспокоит вас. Вы согласны? Да, ну, думаю, да. Пауза. Как мы могли бы использовать сцену со старушкой? Я не понимаю, что в этом важного. В какую сторону двигаться теперь? Я хотел бы остановиться на его пробуждающемся понимании того обстоятельства, что ему необходимо сопротивляться, но не хочу загонять его в угол. Фрэнк вынужден будет быстро отступить, если почувствует, что я пристреливаюсь к нему. Не знаю наверняка, почему бы не попробовать просто свободно ассоциировать по поводу этого переживания и посмотреть, что вам придет в голову. — Я думал, вы не занимаетесь этими дерьмовыми свободными ассоциациями. Вы сказали мне, что я не должен просто говорить все, что приходит мне в голову. — Ого. Фрэнк не устоял перед возможностью попытаться поймать меня. — Вам действительно трудно просто разговаривать со мной. Кажется, вы просто обязаны подсчитывать очки всякий раз, как перед вами открывается возможность. — Ну вот, вы опять обвиняете меня. — Фрэнк, я и в самом деле не хочу вдаваться сейчас в эти трудности между нами. Главное, что я внезапно смог понять, это что вам трудно рискнуть сблизиться с кем-то. Кажется, вам тяжело даже короткое время оставаться в рамках одной темы. Я вдруг увидел, какую жестокую борьбу вы, должно быть, ведете внутри себя все время. Я попытался произнести это с теплотой, но без снисходительности или нарочитости. Фрэнк помолчал минуту. Это само по себе было редким явлением. Рискнет ли он принять мое понимание? Фрэнк смотрел застывшим взором прямо перед собой, не на меня, а на стену. Черт! Вероятно, это просто костыль, который я вынужден носить. Я был поражен, как громом. Он действительно это сказал? Он услышал самого себя? Что вы сказали, Фрэнк? Я сказал, что, вероятно, застрял на этом. А что? Нет, точные слова. Вы помните, что сказали? Что такое? Сказать по правде вас выводит из себя самые нелепые вещи. Разумеется, я знаю, что сказал. Я сказал, что это крест, который я должен нести. Вы слышали это и раньше. Вы сказали, это костыль, который я должен нести. Это удивительная парафраза древнего выражения, Фрэнк. — Да нет, я этого не говорил. Что, черт возьми, это могло бы означать? — А что это означает для вас? — Убей, если я знаю. По-моему, вы просто раздуваете целое дело из того, что я назвал это костылем. — Что это? — А теперь сами играйте словами. Как происходит, что когда я это делаю, получается плохо, а когда вы делаете то же самое, хорошо, а? Итак, Фрэнк ничего не принял. Ну, он многим рискнул, а потом его бессознательное послало сообщение. Нельзя сделать все в один день. И остаток сеанса был продолжением все той же старой борьбы. 5 октября. На нашем следующем сеансе я с удовлетворением отметил, что в прошлый раз мы достигли реальных результатов. После своего обычного мрачного появления Фрэнк сам продолжил наш предыдущий разговор. В прошлый раз вы сказали, что я упускаю свою возможность, и когда я спросил, что вы имеете в виду, вы ответили, что в этом случае со старушкой было нечто большее, чем я рассказал. Ну, я думал об этом и еще раз рассмотрел все, но не могу найти больше ничего. Спокойно, Бьюдженталь. Как обычно, он говорит, что ты был неправ, но он говорит также, что услышал твои слова и попытался их использовать, не попадаясь на его защитные уловки. Кажется, нет больше ничего в этом, что вы могли бы увидеть, да? «Нет, ну, я еще раз прокрутил все это в уме и думаю, что сказал вам все, что было важно, и не понимаю, какие поучительные уроки можно отсюда извлечь». Его речь изменилась, стала менее грубой, более осмысленной. Фрэнк все еще расставлял мне ловушки. Этот пассаж насчет поучительных уроков рассчитан как раз на то, чтобы нас поссорить. В глубине души Фрэнк, должно быть, действительно боялся близости. «Но может и так». Теперь, оглядываясь на весь случай со старушкой, как вы думаете, что заставило вас сделать то, что вы сделали? Не слишком ли много я сказал? Это сформулировано туманно, и я буду осторожен, чтобы не спугнуть его. Что вы имеете в виду, говоря, оглядываясь на весь случай? Фрэнк тоже осторожен, но пока не оттолкнул меня. Просто как вам кажется, что повлияло на ваше решение поступить так со старушкой? — А, черт! На улице лило, как из ведра, и эта мокрица Берман как-никак дал мне пинка под зад. Так я и решил, будет неплохо, если я дам старушке обсохнуть и согреться. Не знаю, почему вы делаете из мухи слона? — Это кажется само собой разумеющимся, да? — Ну, конечно, а что? Вы думаете по-другому? Я имею в виду, что если вы видите в этом какую-то большую возможность, давайте поговорим о ней. Этот человек как будто весь в ожогах. Когда я пытаюсь дотронуться до него, чтобы помочь, мое прикосновение причиняет ему боль и заставляет отшатнуться. Нет, ничего особенного сейчас я не вижу. Ну, может быть, вы видите что-то помимо того, что я сказал? Это звучит по-другому. Фрэнк немного приблизился ко мне. Ничего особенного, Фрэнк. Полагаю, главное, что я понял, вы рискнули чем-то ради абсолютно незнакомого человека. О, черт! Какой в этом риск? Эта чертова работа и так поганая. Они и так могут спихнуть ее на Бермана, как бы я ни старался. Думаю, вас злит, когда я предполагаю в вас какие-то добрые побуждения. Какие добрые побуждения? Я не сделал ни черта для этой старой калоши. По правде говоря, вы раздуваете совершенно ничтожное дело. Ого! Вы, безусловно, тратите много сил на отрицание моей маленькой догадки. Слушайте, просто выбросьте из головы, что я сделал что-то для какой-то тупой старухи и тому подобное. Кажется, это очень важно для вас. Да, ну, я думаю, лучше не иметь каких-то сумасшедших идей о моих побуждениях, если вы собираетесь как-то помочь мне. Окей. Таким образом, сообщение гласит, Фрэнк не питает добрых побуждений к старым леди, верно? Ох-ох-ох, слишком много сарказма. Не смог устоять перед искушением. Он действительно знает, как достать меня. Вы сознательно передергиваете то, что я сказал. Сообщение состоит не в этом, и вы это знаете. У меня могут быть добрые побуждения, если в них есть какой-то смысл. Зачем? Вы правы, Фрэнк, — перебил я поспешно. Вы правы, я исказил смысл ваших слов, простите. Думаю, вы просто немного разозлили меня, и я дал сдачи. О, черт, все в порядке, не делайте из этого катастрофы. Может быть, вы понимаете... Нет, я не хочу говорить это так. Фрэнк, постарайтесь услышать это, пожалуйста. Я начал проводить параллель между тем, как я исказил ваши слова несколько минут назад, и тем, как вы временами искажаете мои. Я начал делать это непроизвольно, и до меня вдруг дошло. Я не хочу этого делать. Мы оба слишком много этим занимались, и, думаю, лучше бы нам использовать наше время, чтобы поработать над более глубокими проблемами. Понятно, что я говорю, Фрэнк? Да, да, понятно. Пауза. Вы знаете, я ненавижу, когда вы говорите с таким пафосом. Почему бы просто не выражать свои мысли прямо? На минуту мы встретились. Но, думаю, для вас это было слишком много, и вы были вынуждены найти что-то, на что можно пожаловаться и оттолкнуть меня. Да нет, просто мне не нравится, что вы все превращаете в мелодраму. Сейчас я чувствую себя несколько уязвленным, и одна моя часть хочет ответить вам тем же или защитить себя, а другая говорит, Фрэнку необходимо видеть мелодраму во всем, что касается эмоциональной близости. Для чего мне это? Я просто не люблю, когда со мной говорят как... Подождите, Фрэнк, дайте мне ответить на ваш вопрос. Думаю, вам необходимо избегать любой эмоциональной близости, потому что вы немногое о ней знаете, что не причиняло бы вам боли. То немногое, что я знаю о вашем детстве, свидетельствует о том, что вы не получали ничего, кроме страданий от своих родителей, братьев и сестер. Возможно, я не должен был говорить «ничего, кроме страданий». Мне немного известно об этом, но вы никогда много и не говорили ни о чем, кроме каких-то болезненных подробностей. У меня сложились хорошие отношения со старшей сестрой, которая вроде как заботилась обо мне, когда мать попала в больницу. Расскажите мне побольше об этом. Я ведь действительно не знаю, как вы воспринимали это, когда были ребенком. Паршиво, водка. Ну, были периоды. Медленно и постепенно Фрэнк начал рассказывать о себе. За несколько месяцев мы продвинулись в совместной работе. Главное внимание уделялось нами детству Фрэнка, и оказалось, что он стал более терпимо относиться к нашей совместной работе над его прошлым. Он редко позволял себе выразить свои эмоции в настоящий момент, и я был осторожен, не подталкивал его. Мы медленно строили альянс, в котором оба страстно нуждались, и, наконец, начали обсуждать текущие неприятности и тревогу моего пациента, связанную с его общением. Фрэнк рассказал мне о детстве, полном травмирующих событий, повторяющихся случаях предательства и избегания со стороны родителей, о своем чувстве отчаяния и тщетности. С другой стороны, я оценил стойкость этого человека, который как-то сохранил нетронутым маленький огонек надежды, который постоянно читал и размышлял в одиночестве о философии, психологии, этике и религии. В своем порыве к самосовершенствованию Фрэнк стал зарабатывать себе на колледж, но его порыв внезапно иссяк, когда он понял, что такими темпами может получить степень бакалавра не раньше, чем через 10 лет, а его целью была докторантура. Но он все-таки читал, с трудом понимал, опять читал и понимал больше, снова читал и начал самостоятельно думать.